Маша посадила Анжея на поезд и отправилась на ночное дежурство. Расставаясь, они не давали друг другу ни клятв, ни обещаний. Они провели всю ночь вместе, сперва сидя под луной на ковре и болтая о музыке, литературе и прочих вещах, приобретших для них болезненно острое значение на пороге разлуки. Словно это были единственные нити, связующие их в разбушевавшемся хаосе мироздания. Казалось, их не могло оборвать ничего на свете. Потом они легли на кровать, на разные ее стороны, и уже засыпая, сплели руки, обоих одновременно накрыл своим мягким крылом сон, принеся наслаждение, гармонию, покой. Когда Маша вернулась домой после ночного дежурства, Ростислав Анисимович, с которым она столкнулась в коридоре, сказал: «Чудесный молодой человек! Это вам подарок судьбы за ваши страдания. Но мне страшно за вас, Машенька. Вы оба не здешние». Маша устала и счастливо улыбнулась, закрылась у себя и легла на кровать. Простыни, подушки, вся атмосфера комнаты хранила ауру Анжи. Она надеялась, ее хватит до следующей встречи. В том, что эта встреча состоится, она не сомневалась. Николай Петрович появился дней через 40 и передал ей письмо от Анжия. Он был в Москве на коротке, по каким-то своим делам. Рано утром на следующий день улетал его самолет из Быково. Маша пошла провожать его на пригородный поезд. Он купил ей по дороге большой букет астр. «От Анжия», — сказал он, — «еще он просил передать вам вот это, я чуть было не забыл». Сунул себе в сумку. Он порылся в ранце и достал тетрадку. Маша раскрыла первую страницу и увидела большой желтый цветок, аккуратно распластанный по клетчатому листу и пришитый к нему за стебелек черной ниткой. А дальше шли мелко исписанные страницы. Маша не стала их читать, сунула за пазуху свои вязаные кофты, предвкушая лунный свет из окна, одиночество на острове во время ее собственной ночи, сотканной из длинных мгновений восторга. Николай Петрович, расставаясь, крепко пожал Маше руку. «В вас есть что-то героическое. Вы настоящая русская женщина». Маша каждую ночь читала и перечитывала эту тетрадку. Анжей записывал в ней свои мысли, ощущения, мечты, страхи, скорбь, тоску, радость и все остальное сугубо интимное, если и связанное с кровавыми буднями войны, то лишь косвенно, через его душу. Это была хроника жизни романтика, эгоиста, человека, чей героизм и самоотверженность проистекали лишь из желания утвердить в этом жестоком мире свое хрупкое красивое «я». Это была философия выживания духа вопреки массовому безобразному уничтожению всего живого. Это был страх перед молохом, обезличивающий смерти, дававший силы бороться бесстрашно и до конца. Ростислав Анисимович с женой уехали весной 44-го. Они боялись прозевать возвращение Бореньки, на которое все еще не теряли надежды. Калерия Кирилловна отбыла в июне в Ленинград. Через неделю после ее отъезда Маша выглянула в раскрытое окно своей комнаты и увидела Анжия. Он держал в руках охапку чайных роз и бутылку вина и смотрел вверх прямо на нее. Она выскочила на улицу босиком, в легкой пижамке. Они встретились между первым и вторым этажами. Розы мешали обняться по-настоящему, и они кинулись на перегонки вверх по лестнице. Когда за ними с гулким грохотом захлопнулась дверь, и они очутились в темной прихожей, обоими овладело смущение, и они боялись встретиться взглядами. Маша взяла у Анджея розы, сунула их в эмалированное ведро и налила в него из-под крана холодной воды. Потом суетилась на кухне, гремя чайником, чашками, роняя на пол ножи и вилки. «Богданка, я должен сходить в редакцию. Я привез им очерк. Я ненадолго, ладно?» Сказал Анджей, глядя на Машу и видя вместо нее прозрачный, светящийся ослепительно желтым светом сгусток тумана. «Я с тобой. Я никуда тебя не отпущу, ни на шаг». По дороге назад они растратили все деньги, которые Анджею заплатили в редакции. Купили на рынке ветчины, сыра, белого хлеба, две бутылки вина. «Я не пущу тебя в госпиталь. Скажи, что ты заболела, или что хочешь, скажи». И Анджей для убедительности запер входную дверь на ключ и засунул его во внутренний карман гимнастерки. Она тут же позвонила заведующему и сказала все как есть. У нее оставалось несколько отгулов, да и в отпуске она не была. Врач разрешил не появляться 5 дней. Самым трудным для них оказалось сделать этот первый шаг, нарушающий вынужденное молчание плоти, заключенной в рамки слишком пылкой любви духа. Этот жар изнурял и уже начал иссушать их тела, творя с ними какие-то странные превращения аскетического характера. Оба предчувствовали иные, еще более сложные своей кажущейся простотой отношения, ибо плоть непредсказуема и живет по особым законам, не всегда контролируемым даже самым сильным разумом, не говоря уже о ненадежном и вечно неуверенном в себе разуме Homo sapiens. Но это были подсознательные, не облекаемые в слова и даже мысленные образы догадки. Анджей, уже испытавший на себе это загадочное и далеко не всегда благотворное влияние плоти на состояние духа, пытался оттянуть неизбежный момент. Но сил не оставалось. Маша в коротеньком, едва достающем колен штапельном платьице, в мелких букетиках полевых цветов, по желтовато-солнечному фону, плотно облегавшим ее тоненькую фигурку, в туфлях на высоченных каблуках, других у нее просто не было, делающих ее ноги невероятно длинными и соблазнительными, влекла его к себе еще и полным и искренним незнанием никаких приемов кокетства, хотя кое-кто вполне мог принять за кокетство наивное неведение, просыпающееся в ней женщины. Он обнял ее, прижал к себе, и тело ее стало под его пальцами мягким, как теплый воск, принимая желанные для него формы, обволакивая и парализуя его своей нежностью. Он подхватил ее на руки, прижал к груди. Так отец прижимает к груди своего ребенка. Только Анджей этого не знал, потому что никогда не испытывал желания прижать к груди собственного сына. Время текло своим чередом. Его упругие струи, натыкаясь на преграду двух человеческих тел, слившихся друг с другом биением сердец, огибали ее, оставляя в неподвластном им пространстве. Потом Анджей спросил: «Ты пустишь меня на свой остров?» «Да», — ответила Маша и уткнула с носом в его грудь. Он осторожно положил ее на кровать. Она потянулась, сбросила туфли. Он подошел к окну, задернул штору. В комнате теперь был полумрак, наполненный жужжанием пчелы, залетевшей в комнату на запах роз. «Почти как в саду», — сказал Анджей. «Я бы так хотел очутиться с тобой в саду». «Это будет», — прошептала Маша, уже видя перед глазами какой-то волшебный, полудикий сад в высоких цветах, Мы всегда будем жить с тобой в саду. А ты знаешь, что сейчас должно произойти между нами?» — спросил Анжей, присаживаясь на край кровати и наклоняясь над Машей. — Да, ты чего-то боишься? — Боюсь сделать тебе больно. Она улыбнулась, хотела сказать, что эта боль в сравнении с той, которая им предстоит. Она не знала определенно, что им предстоит впереди, но уже интуитивно страдала той будущей болью. Сущий пустяк. Но решила отогнать от себя мрачное предчувствие, поговорившись с самой мудрой из всех философий. «Потом хоть потоп. Смелей!» Прошептала она, быстрым движением расстегнула пуговицы платья и стремительно освободилась от него. Все эти 5 дней они провели в основном в постели. Однажды им пришлось сходить в редакцию, где Анжею снова дали деньги, которые они тут же истратили на еду и вино. Возвращаясь, они уже возле самого дома попали под ливень и пережидали его под липой. Анжей расстегнул Машино платье до пояса, просунул внутрь свои теплые ладони, обнял ее за голую спину и прижал к себе. «Как мне хочется сыграть для тебя! Скорей, скорее бы кончился этот дождь!» — шептал он ей в мокрые волосы. «Скорей бы!» Очутившись в квартире, он, как был в мокрой гимнастерке, подошел к роялю и открыл крышку. Он играл все подряд, что помнил из листа, соединяя между собой куски из разных пьес, варьируя их, даже импровизируя на их темы. «Вот так! Святой аббат!» — сказал он, захлопывая крышку рояля. «Верю, у тебя были изумительные женщины, но музыку свою ты писал не для них, а для той, которую так и не встретил. А я ее встретил, падре. Завидуешь мне, Дон Жуан в черной сутане? Я сам завидую себе». В последнюю их ночь, когда они лежали нагие поверх простыни, не касаясь друг друга, потому что ощущали друг друга на расстоянии еще ближе и тоньше, чем если бы лежали тесно прижавшись, Анжей сказал: «Когда закончится война, мы поселимся в доме на берегу реки. Вот увидишь, мы с тобой обязательно поселимся в доме на берегу реки». «Верю», — сказала Маша. «Я напишу книгу о нас с тобой. Ты знаешь, о любви никто не написал так, как Лист и Шопен. Ты хочешь прочитать о себе в книге?» «Наверное, только пускай хоть в ней будет счастливый конец». «Это невозможно», — Анжей произнес это решительно и убежденно, повернулся к Маше и положил ладонь ей на живот. «Не в жизни, ни в искусстве не может быть счастливого конца. Даже если герои доживают вместе до старости и умирают под плач любящих детей в собственных постелях. Я, честно говоря, не хотел бы для себя подобного счастья. Богданка, а ты знаешь, что такое счастье? Не может быть, чтобы ты, как многие женщины, думала, будто счастье — это покой и старость вместе».